Глава 77. В то время как Бет забылась беспокойным сном, Эрика и Мосс сидели в машине на передних сиденьях. Питерсон храпел на заднем. Было 5:30 утра, и они ждали начала рабочего дня на нижнем уровне многоэтажной парковки на Тули-стрит напротив станции Лондон-Бридж. Им открывался вид на Темзу, которая в подсветке зданий на набережной приобрела коричневый оттенок. Мимо плыл большой буксир с ярким прожектором. Из трубы валил густой дым. Он тянул длинную плоскую баржу, вспенивающую за собой воду. «Он всегда так храпит?» — спросила Мосс, ерзая на пассажирском сиденье. Эрика кивнула и отхлебнула кофе из стакана, который она держала в руке. «Мосс, а ты есть на Фейсбуке?» «Да, а что?» «Я просто никогда особо не вникала в соцсети». «Я там есть, потому что там есть Силия, а Силия там есть, потому что у нее брат живет в Канаде, и мы можем видеть фотографии их детей, а они нашего Джейкоба. Хотя я говорила Силе, чтобы она не выкладывала их так часто». «Почему?» Мосс пожала плечами. «Я знаю, что она гордится нашим сынишкой, и я тоже. Но мы же его не спрашивали, хочет ли он иметь свои фотографии в сети. Это не его выбор. И неизвестно, кто еще видит эти фотографии». «Вот именно. Люди не понимают, что значит слово «поделиться». «Это не такое уж трудное слово, шеф». «Нет. Но значение слова «делиться» — разделить что-то между некоторым количеством людей». «Как-то так, да. Но когда ты делишься в соцсетях, разве ты не отдаешь что-то и от себя лично? Свою личную жизнь, информацию? Соцсети бесплатны?» «Да, в том числе поэтому мы ими и пользуемся. Мы можем общаться с братом Силией, с моей матерью, хотя Силия разговаривает с этой старой коргой чаще, чем я». «Возможность общаться — это здорово. Но в обмен на эту бесплатную возможность не хотят ли они выведать о нас все, что можно? Ведь этому убийце, наверное, даже из дома или из комнаты не пришлось выйти вплоть до самого момента похищения. О жертвах он узнавал все онлайн. Куда они ходят, что любят, какие у них привычки. И люди даже не понимают, что они все это выкладывают сами. Если к тебе на улице подойдет незнакомый человек и захочет узнать, куда ты идешь или какие фильмы любишь, замужем ты или нет, где ты училась, где работаешь, это же будет странно очень или даже страшно. И то же самое с фотографиями будет странно, если кто-то подойдет и попросит на несколько минут твой телефон, чтобы взглянуть на фотографии. А люди так беспечно выкладывают все на всеобщее обозрение. Конечно, никто ведь об этом не задумывается в таком ключе, согласилась Мосс. В соцсетях выкладывают фото, чтобы порисоваться. Вот какая у меня новая машина, а взгляните-ка на мой дом. И посмотрите-ка на моего сынишку, — закончила Эрика. Мосс печально кивнула. Ничего удивительного, что звезды через суд добиваются, чтобы на фотографиях папарацци лица их детей были затушеваны. Правда, я не думаю, что это все из-за людской глупости. Думаю, большинству жизнь кажется скучной. И они выкладывают свои достижения, поводы для гордости. Так они повышают собственную ценность. «Они не задумываются, кто смотрит эти фотографии», — сказала Эрика. «Интересно, Джанелли Лейси, Элла и Бет думали об этом?» «Боже, когда их имена все вместе, это впечатляет. 4 девушки. 3. Четвертую спасем. Она не умрет», — сказала Эрика. Они замолчали. Мимо плыл второй буксир и дважды громко просигналил. «Что? Где?» Вздрогнул Питерсон и вскочил, ударившись головой об дверь. «Храпящая красавица, наконец, проснулась!» — сказала Мосс. Или, скорее, храпящая и пердящая красавица. Отвали, Мосс, пердеть это по твоей части. Я с тобой в машине наездился. Ха-ха! Обернулась она и стукнула его по спине. Он протер глаза и сел. Сколько времени? Без четверти шесть, ответила Эрика. Скоро рассвет, объявила Мосс. Кто хочет еще кофе, пока не открылся офис? Без нескольких минут восемь они вышли из машины и пошли по Боро-Хай-стрит к зданию Генезиса, где работала Брайони Уилсон. Это было высокое коричневое кирпичное здание в 300 метрах от уличной ярмарки. Они влились в группу сотрудников, которые, как сомнамбулы, поднимались по ступенькам к главному входу. У стойки ресепшн им пришлось пробиваться через сверхбдительного начальника охраны, но когда они предъявили удостоверение и объяснили, что расследуют убийство одного из сотрудников компании, он позвонил начальнику отдела персонала. Им сказали ехать на 6-й этаж, но по ошибке они вышли этажом ниже вместе с группой сотрудников. Увидев на стене цифру 5, они уже хотели было вернуться в лифт, но тут Мосс заметила коллаж с фотографиями персонала. Под некоторыми именами были золотые звезды. Брайони на фотографии сидела, сутулившись, и изо всех сил улыбалась, обнажив десны. Под ее изображением сверкали 3 золотые звезды. «Прошу прощения», — обратилась Эрика к проходящей мимо брюнетке. «Что означают эти звезды?» «Это бонусы», — ответила она, доставая из сумки пропуск. «За сверхурочную работу получаешь 1 бонус, и компания высылает тебе на e-mail купон на iTunes на 25 фунтов». «Брайони Уилсон на этом этаже работает?» — спросила Эрика. Мосс и Питерсон насторожились. Все же им полагалось ехать на встречу с начальником отдела персонала. «Она мой начальник», — ответила девушка, приложила пропуск к сканеру и открыла дверь. Они вошли следом в большое общее помещение. Девушка подошла к длинному столу, поделенному на сектора. «Вот ее рабочее место, если вы хотите подождать». За столом в районе был порядок. В стаканчике стояли ручки, на концах которых сидели тролли с разноцветными волосами. Рядом с компьютером улыбалась, подняв большой палец, пластиковая фигурка желтого M&M's. Под столом виднелась подставка для ног и сменная пара лодочек. «Она ходит на работу пешком», — объяснила девушка, поймав взгляд Эрики. «Простите, а вы кто?» Эрика достала удостоверение и представила себя и коллег. «А почему вы ищете Брайони?» — спросила она и настороженно села на стул. «Без ордера не обойтись, если они пойдут на встречу с компьютером», — заметил Питерсон, рассматривая стол Брайони. «Это ее постоянное рабочее место?» — спросила Мосс. Девушка кивнула. «А вас как зовут?» «Катрина Боллард», — ответила она, заправляя за уши длинную прядь волос. Эрика, Мосс и Питерсон обошли соседние рабочие места, заваленные вещами, документами и семейными фотографиями. Эрика остановилась у стола, где к монитору была прикреплена фотография крупной собаки с белой мордой. Порода была необычная. Широкая морда стаффордширского бультерьера сочеталась с белыми, как у далматинца, пятнами. «Прошу прощения!» — послышался громкий, резкий женский голос. Они подняли голову и увидели идущую к ним миниатюрную женщину с прямыми темными волосами в платье-сарафане. «Меня зовут Майна Анвар. Я менеджер по персоналу». Она подошла ближе и пробежала взглядом по их лицам, пытаясь вычислить, что они здесь делают. «Спасибо. Мы, наверное, не на том этаже вышли», — сказала Эрика с обезоруживающей улыбкой. «Давайте пройдем ко мне в кабинет», — протянула она руку, словно собирая их всех с собой. Остальные сотрудники стекались на свои места и недоуменно смотрели на происходящее. «Видите?» — согласилась Эрика. Когда они вышли в общий коридор к лифтам, у Эрики зазвонил телефон. Это был Джон. Дверь лифта тем временем звякнула и открылась. «Шеф, мы всю ночь отсматривали съемку с камер. Нашли эту синюю машину около Южного кольца. И теперь у нас есть полный номер. J892FZD». Эрика подняла руку, и все остановились перед лифтом. «Джон, это фантастическая новость. Машина зарегистрирована на 37-летнего белого мужчину Морриса Картрайта. Он работает на ферме, и у него две судимости за нападение на женщин в 2011 и 2013 годах. Живет под Лондоном, в деревне Дантон-Грин. Это рядом с Севен-Оукс». Эрика быстро передала информацию Моссу и Питерсону, и Мосс снова начала боксировать в воздухе, а Питерсон закрыл лицо руками. «Да!» — вырвалось у него. Майна ждала около лифта, придерживая постоянно закрывающиеся двери. «Господа, у меня много дел. Вы можете объяснить, что здесь происходит?» «Босс, идите с Питерсоном», — сказала Мосс. «А я останусь и все разузнаю об районе». Эрика и Питерсон сели в ожидающий лифт, и Мосс улыбнулась им на прощание. «Удачи и берегите себя», — сказала она. Пока они ехали вниз, Эрика думала только о том, чтобы не оказалось слишком поздно, чтобы Бет все еще была жива.